Пролог. На протяжении всей своей жизни я был спокойным и мирным человеком, первым не лез в драку и пытался решать возникающие конфликты с помощью слов. Всегда пытался отыскать справедливости, за это часто получал по шее. К 15 годам я наконец-то понял, что ее нету в нашем жестоком мире. Предположу, что мифическая справедливость ушла вместе с богами, которые поняли, что от таких троглодитов, как люди, ничего доброго ожидать не стоит, а самой вере человека грош цена. Из-за моего характера неприятности ко мне начали липнуть еще со школьной скамьи средней школы 666, когда за счет других пытались подняться самые задиристые и наглые. Многие прогибались даже, не постаравшись себя защитить. Я пытался, как обычно, решить назревшую проблему словами, но для таких упырей мои слова были не более, чем фоновый шум, и как закономерность я получил по лицу, став примером для других. Прогнись или получишь по роже. Мне надо было получить еще два раза по лицу, чтобы понять, мои мысли не более, чем фантазии маленького ребенка. Не умеючи, я первый раз ударил своего злейшего врага Витьку Буркасова в живот, который был выше меня на целую голову, но он не заметил мою потугу, а я получил два фонаря под глазами. Но я не сдавался, пытался каждый раз любыми способами его достать, кусался, даже царапался. Родители пытались меня записывать в самбо, карате по моей просьбе, но больше недели не мог там задержаться, был очень свободолюбив и не мог выполнять занудные упражнения, которые не понимал. И честно, было жалко тратить деньги своих небогатых родителей на то, что я не могу запомнить. Из-за этого занялся своей формой сам, но без фанатизма, купили гантели и турник, занялся бегом. Тогда со мной и перестали связываться, так как мои попытки защитить себя начали приносить плоды, они пытались забить меня группой, но я после учебы отлавливал их по одному и показывал, что я могу быть мстительным. За всю школу удалось завести всего одного друга, но настоящего. Рома Мишков, любитель погонять мяч и конченый лоботряс, который не мог уживаться с моральными уродами и трусами, которые с ними дружили. Я помогал ему немножко в учебе, чтобы он держал твердую тройку, а он учил меня быть лентяем. Сколько уроков мы с ним прогуляли, окна разбивали у своих врагов, уже не счесть. После школы мы ушли в один институт, на одну специальность, программист, которая давала мало программирования и много других лишних дисциплин, которые вряд ли бы пригодились в дальнейшей жизни. Мы вместе подсели на компьютерные игры, потом незаметно появилось новое увлечение — аниме, потом манга. Мы могли проводить за своими увлечениями по несколько дней, но было неизменным одно: я учился на 4-5, а Ромка на тройке, но его это ничуть не беспокоило. Он уже распланировал свою жизнь и знал, чем займется после учебы, но не я. Наше время. Я опять умудрился пропустить полноценный сон. Удалось вздремнуть всего 2 часа, с жуткой головной болью и сушником после того, как отметил мою первую 13 зарплату, выданную 12 декабря, четверг, а сегодня еще на работу, в пятницу 13. И как вы думаете, кем я работаю? Нет, не угадаете, разнорабочим на стройке. Как оказалось, мало кому нужен программист без опыта работы по специальности, но опыту-то взяться неоткуда из-за того, что никуда не берут, замкнутый круг нашей системы. Ромка предлагал устроить меня в фирму его отца, на должность водителя-экспедитора, но я не хотел его напрягать своими проблемами, пришлось бы получать права, на которые пришлось опять искать, где взять деньги. Родители после массовых сокращений живут от зарплаты к зарплате отца, который работает токарем на заводе, а мать с 2 высшими по экономике и бухучету никому не нужна, не с руки и мне добавлять им проблем. По знакомству дядя устроился на новый строящийся объект в нашем городе, где предлагались реальные деньги с возможным ростом по служебной лестнице. Как раз отработав год, можно подать прошение о повышении, что как раз и хотел сделать. Но перед этим с другом отмечали мою 13 зарплату, а после того, как он ушел к своей девушке, я решил немного почитать. Мой взгляд упал на мангу «Наруто» обновление, которое я уже очень давно не читал. А так как я очень ответственно отношусь к своему увлечению, стал читать с самого начала. Когда добрался до обновления, уже было 5 часов утра, и со стоном пришлось ползти к такой мягкой постели. Как только прозвенел будильник, начались неприятности. Не было воды в кране, а это значит не принять душ и не взбодриться перед работой. Как оказалось, в дополнение, кончился кофе. Точно Ромкина продела. Я знаю чумовой коктейль, а чай с утрица уже не айс. Когда уже добежал до отходящего автобуса, вспомнил, что забыл свой обед в холодильнике. На работе оказалось, что не я один отмечал лишние деньги, но как самый ответственный и молодой, значит крайний, буду выполнять свою работу и тех несчастных уродов, которые изволили отдыхать и отсыпаться. Как назло, какая-то падла подтерлась техникой безопасности и разместила газовые баллоны в коптерке. Точно проделки Васильича. Небось боялся, что бормотуху раскупит. Один из газовых баллонов, видать, подтравливал, но никто не стал обращать внимания на этот дефект. Газ, не газ, но рачий час уже закончился. А я, как обычно, пошел переодеваться и зажег свет, и это последнее, что я успел сделать, а пока летел по направлению в строительную яму с мусором. У меня как назло не проплывали в мозгу самые чудесные моменты жизни. Я не задумался о смысле бытия, а банально задумался, что так и не узнаю, чем закончится манга Наруто. Зато пришла дикая боль, пытался орать, но арматура, торчащая в горле, была главной помехой, не говоря о том, что осталось от моего живота. Но мне повезло, что наслаждаться видами я смог всего несколько секунд. Потом пришла спасительная темнота. Коноха. Собрание совета деревни. Совет рассмотрел два срочных вопроса, говорил на окончании заседания третий Хокаге. Первый вопрос касался разрушения в деревне, а второй вопрос, но не менее важный, что делать с ребенком четвертого Хокаге и Узумаки Кушины, в которого был запечатан вырвавшийся девятихвостый демон-лис. Напоминаю, тем, кто только пришел, он глянул на Какаши. Ребенок на данный момент находится в печати подавления, и специалисты по Фуин проводят обследование состояния целостности печати, а также несколько высокоранговых медиков следят за жизненными показателями ребенка. КХМ, откашлялся он перед тем, как продолжить, оглашу общую резолюцию по данным вопросам. Первое, на ликвидацию последствий разрушений после боевых действий по усмирению девятихвостого, будут выделены частично средства из фонда деревни ремонта и реконструкций. Часть затрат берут на себя кланы, в основном, это ремонт больницы и обновление академии. По причине смерти всех взрослых представителей клана Узумаки часть денежных средств будет изъята на ликвидацию разрушения, а другая часть средств будет размещена в банке до востребования взрослым представителем клана из правящей семьи. Земля временно переходит в собственность Конохи. По второму вопросу, было принято решение пустить дезинформацию, что ребенок четвертого был убит во время боевых действий, во избежание охоты на ребенка и сокрытия его нового статуса джинчурики. В дальнейшем ребенку присваивается фамилия матери, определяем его в сиротский дом 6 для детей с зачатками чакры, если печать после всех проверок будет стабильной, а также, до 18 лет или принятия ранга чунин информация о родителях и статусе джинчурики считается секретной. Он обвел взглядом совет джоунинов, представителей кланов, а также старейшин деревни. Запрещается кланам и совету деревни вмешиваться в жизнь нового джинчурики. Я распорядился, чтобы были высланы специалисты Яманака и Занбу на решение данного вопроса. После собрания в кабинете Хокаге, разговор между третьим Хокаге и его учениками. Третий уже жалел о принятии решения по Наруто, Джирайя и Цунади, мягко сказать, были против, а если быть честным, они рвали и метали, особенно Цунади, которая уничтожила стол, как только узнала вердикт совета. Повлиять на конечный результат она не могла по причине загруженности больницы тяжелоранеными после столкновения. А вот Джирайя замкнулся в себе и сидел в углу на диване и молчал. Как эти старые ублюдки посмели сделать такое с сыном героя вселения Минато и Кушины? Они отдали жизни и души для запечатывания девятихвостого, а в благодарность вы сделали их сына безродным сиротой. Да еще запрещаете нам забрать и воспитать Наруто. Это меньшее, что мы могли сделать в память о его родителях. Все, меня задолбала эта деревня. Больницу запустили, дальше некуда, при поступлении раненых не хватило основных лекарств даже на половину пострадавших, их приходилось вытягивать с того света только чакрой. Уровень обучения на Ирьянина опустился очень сильно, больница имеет только 10 мастеров А-класса, когда во время смены их должно быть минимум 25. Все, только закончу с ранеными. Я ухожу в долговременное путешествие, не могу больше терпеть. Ладно, вопрос с твоим уходом решим. Когда оборона деревни восстановится, ты сможешь уходить, но место в совете ты должна отдать мне, и это не обсуждается. Я и так на месте Хокаге долго не просижу без вашей поддержки. Данза со старейшинами вообще предлагали Наруто направить в корень для подготовки, но никто пока не захотел так усиливать Данзе, и была предложена альтернатива с приютом. Но и тут Данзе смог подгадить, добавив пункт о невмешательстве в развитие Джинчурики. «Тогда я тоже ухожу», — сказал Джирая, потеряв уже второго ученика. «Я должен отдохнуть и подумать. Может, закончу книгу, которую все время хотел написать. А то война и война, так могу и свихнуться. А вот тебя не так просто отпустить, Джирая. Твой прошлый отдых в деревне дождя припоминают мне постоянно, и то, что ты тренировал вражеских шиноби и подрывал авторитет деревни. Но мы поступим по-другому. Ты отправишься не в отпуск, а на миссию Эранга по сбору данных за пределами деревни без оплаты, и будешь на постах скидывать отчеты о политической ситуации в других странах. Но по первому требованию прибудешь в деревню после собрания подземная база корня». Разговор между Данзе и верным подчиненным из Яманака. Данзе был раздражен. Этот случай с девятихвостым и непонятным шиноби мог быть началом его триумфа. Но еще многие из кланов не хотят признавать его силу и боятся за свои клановые техники, которые сильно бы подняли уровень силы деревни. В особенности его злило, что не позволили заняться воспитанием будущего оружия деревни. Он бы воспитал послушное и верное оружие, которым можно было пугать остальных несогласных с его мнением. Докладывай, девятый. Девятый был его гордостью, взятый в младенчестве, воспитанный и тренированный лично им самим, и преданный только ему. По вашему приказу были поставлены ментальные ограничители, но в процессе работы была замечена сильная ментальная устойчивость, пришлось потратить почти всю чакру, но все встало как надо. Что по дальнейшей работе? Дальнейшее ментальное вмешательство невозможно, только психологическая корректировка через подосланных людей. Если вы не хотите сделать овощ, тебе надо будет отправиться в сиротский приют 6 и провести ментальную корректировку с персоналом. При долгом нахождении с Джинчурики они чувствовать будут себя неуютно. Надо дистанционировать всех, кто может повлиять на оружие, а уже в дальнейшем будем работать по ситуации. И поставь наблюдателя за Джинчурики из тех, кто не сильно нужен и от которого можно быстро избавиться. Будет исполнено. Детство, неполное, отсутствует раздел 13 лет. Точка отсчета 0. Пришел в себя от того, что меня что-то сдавливает и куда-то тащит, остановить или изменить ничего не получалось, и наконец все завершилось. А потом я почувствовал, как мои легкие обжигает боль, и на этом мои неприятности не закончились. Что-то очень сильное прилетело по моей нежной точке, и я заорал. И перед тем, как отключиться, что-то на периферии зрения мелькнуло и пропало вместе с моим сознанием. Очнулся в темноте и не мог понять, во что я успел вляпаться. Последние воспоминания – это боль. Попытался пощупать тело, но не смог добиться результата. Началась паника. На ум приходит, что меня парализовало и лишило слуха и зрения, и сейчас моя тушка лежит подключенная к аппарату поддержания жизни. Но что-то настойчиво не дает покоя. А потом случилось чудо. Я почувствовал движение воздуха, и в темную комнату зашли и говорили на японском, но слышно было очень плохо. А вот когда загорелся свет, я понял, что попал. Моя, если так можно назвать, тушка, ребенок, лежала в каком-то исписанном знаками кругу, который находился в серой обшарпанной комнате, также исписанной непонятными знаками, а вместо двери была плита, аналогичные символы ее тоже украшали. А когда обратил внимание на великанов, то понял, что первоначально очень сильно ошибся. Я не просто попал, а феерически вляпался. Выглядели эти типы очень странно, начиная от одежды, заканчивая прической. Первый и самый колоритный был мужик с черно-седыми волосами и прической а-ля солнышко и бородкой из мушкетеров, одетый в халат или хари, не очень в этом разбираюсь. Второй был не менее колоритен, седые волосы, странные полоски под глазами на манер кровавых дорожек слез, и также в этом долбанном халате. А вот последняя меня поставила в тупик. У нее были такие большие достоинства, которые не могли просто так быть пропущенные мужчиной. Я очень долго залип на ее великих достоинствах, только потом обратил внимание на красивое лицо европейской наружности с очень привлекательными формами тела, и ей шел этот ненадежный и растянутый в нужных местах халатик. Подошедший седой парень со смешной прической проделал какие-то манипуляции, и мне стало лучше слышно голоса, и появилась возможность двигать телом. И тут же мне стало неуютно от холодного камня и зудящего живота, а мои пленители все о чем-то спорили, и чем дальше, тем больше махали руками и повышали голос. А потом меня вырубило. Разговор возле печати подавления. «Джирая, иди проверь состояние печати, запирающей биджу», — сказал третий. «Ребенка надо покормить. После постановки печати на пользователя идет перестройка организма, связанная с удержанием объекта. Она очень много требует жизненной энергии, но пока не будет произведена проверка самой печати, небезопасно ребенка вообще из нее выносить. «Смотри, Цу, как он плотоядно впился своими глазами в твою грудь», – пошутил Джирая, но под гневным взглядом Цунади заткнулся и принялся за частичную нейтрализацию печати подавления для лучшего рассмотрения всех тонкостей печати, стоящих на своем крестнике. И чем больше он в ней разбирался, тем больше понимал, что Минато даже с клановой библиотекой Узумаки не смог бы поставить эту печать, у него не хватило бы чакры и контроля для этого, во-первых, а во-вторых, была использована непонятная энергия для запечатывания самого хвостатого с последующим удержанием. Могу сказать, что печать запредельного уровня и разбираться с ней не один год, но с уверенностью могу сказать, что она стабильна. Учитель, может, вы знаете, как ставить такие печати? Джирая, тебе незачем знать, как ставить такие печати, а зная твою натуру тем более, после сказанного третьим, Цунади утвердительно кивнула, зная своего друга. Раз разобрались, что печать стабильна, теперь ты, Цунади, проверь, все ли в порядке с ребенком, лишняя предосторожность нам не помешает. Хорошо, проверю. Сказав это, у Цунади покрылись руки зеленым свечением. От использования Шисан-но-дзюцу она стала водить руками над Наруто. После 20 минут полноценной проверки она прекратила технику. Могу сказать, он полностью здоров, даже странно, после случившегося должно было быть хоть немного царапин или ушибов, вражеский шиноби не планировал миндальничать, могу еще сказать, что он унаследовал кровь Узумаки, но не в полном объеме, из-за этого мы видим, что его волосы как у отца. Ну, насчет регенерации могу предположить, это из-за того, что в нем запечатан девятихвостый, сказал Хирузин. Но в Кушине тоже был запечатан лис, но у нее не наблюдалась такая аномальная регенерация. Цунади, ты упускаешь из виду, что здесь применена другая печать. У Кушины стояла стандартная сцепка печати Узумаки подавления и управления, которые позволяли только удерживать лиса и черпать чакру, но не более, а также требовала постоянной концентрации при использовании чакры Биджу. На Наруто стоит что-то невообразимое. Она не только сдерживает лиса и позволяет пользователю использовать чакру, когда он достигнет определенного уровня контроля чакры, но и не требует от пользователя отвлекаться на биджу. Она сама определяет предел, который пользователь может использовать, не пострадав и не выпустив девятихвостого. Хорошо, Джирая, мы тебя поняли. Точный отчет о работе по Наруто мне на стол должен быть положен до завтра, а то многие захотят половить в мутной воде рыбку и попытаются подослать поближе к Наруто своих людей. А так, приют 6 числится за Хокаге, из него набираются Анбу, и там ему будет намного безопаснее, чем во всем селении на данный момент. Оформим его как сироту Узумаки, который потерял всех близких, тем более что он такой не один, а выносливость Узумаки и их ненасытность в женском плане нам на руку. Кто будет обращать внимание на полукровку? Правильно, никто. Ладно, как разгребу дела в клинике, напишу отчет об обследовании. Но через неделю нужен еще один осмотр, чтобы удостовериться, что точно все в порядке и это его регенерация не сделает ему хуже. На этом решили прекратить разговор. Третий приказал Ворону отправить ребенка к одобренной кормилице, а если точнее, Микото Учиха. Хоть и были многие против ее кандидатуры, но на данный момент нужна кормилица из шиноби с хорошим объемом чакры, для благоприятного развития будущего шиноби, да и она была очень близкой подругой Кушины. Тем более кормление будет происходить в том же сиротском приюте 6, только в отдельной комнате для кормления грудничков. Месяца точки 0. Ну, что могу рассказать про этот месяц, это ад для взрослого человека, теперь понятно, почему никто из взрослых не помнит этого времени, потому что только одно слово описывает мое внутреннее чувство, и это стыд. Представьте, вы спите и ходите под себя, поели и как назло срыгиваете, вроде наелись и тут же описались, и этим всем невозможно управлять. Но было и положительное в моем случае, я не мог говорить, горло еще не позволяло говорить отчетливо и двигаться. А то я спалился бы как Штирлиц, который проникает в Рейхстаг в русской военной форме офицера разведки, и его отмазки у меня бы не прокатили. Целый месяц моя жизнь протекала в ключе. Спишь и ешь, а бодрствуешь только чтобы поесть и сходить в туалет, и то не всегда. И остается минут 10-15, пока не вырубит, чтобы подумать о вечном. Но были и хорошие моменты, и это наслаждение от созерцания груди и божественного нектара, который тек в мой бездонный живот. Когда я пришел в себя, меня тыкали ртом в упругую грудь, размера так второго, и мое тело как всегда действует с опережением моего мозга. Но самое главное, я вычленил, это другая грудь. пока я издавал причмокивающие звуки. У меня встала глобальная проблема. У меня высветилась надпись «Интеллект плюс один». И следом, как по мановению руки волшебника, у меня что-то щелкнуло в голове, и мир немного изменился. Пока я сосал грудь, пытался разобраться, что случилось и что вообще изменилось. А вот следующая надпись расставила все по местам. Молоко молодой матери плюс 5 к сытости плюс 5 к развитию костей. С самого начала, когда присосался, почувствовал, что не получаю того же удовольствия, как от груди матери. А матери ли? Да о чем я думаю? Это что за хрень? Я че, в виртуальной реальности? Не, у нас эту технологию, если и изобретут, то только лет так через 50 и не раньше. Может, просто шифер шевелится? А мне это все чудится, и тоже мимо я все чувствую. Может, я как те герои книг попал, но где взрослое тело могучего эльфа, который мановением руки сносит гору и убивает полчища диких монстров, которых воскресил новый темный властелин? Мать вашу, где все те плюшки? Но в принципе, что изменится от моих метаний? Ничего. Так, что как там в израильских войсках говорят, если ничего нельзя изменить, то расслабьтесь и получайте удовольствие. Мудрость плюс один. Аппа, а это что же, из-за моих метаний мне подняли мудрость, как в Манхвигеймер? Давай-ка проверим. Статус. Имя. Наруто Узумаки. Раса. Человек. Личинка Шиноби Джинчурики. Возраст. 0 лет. Ур. 0. Прогресс. 0,1 тысяча. Жизни. 20 йет. Риген. Плюс 25,1. Чакра. 20 йет. Риген. Плюс 51. Плюс 900,000 заблокировано. Сила. 0,1. Ловкость. 0,1. Скорость. 0,1. Выносливость. 1. Интеллект. 1. Контроль. 0. Мудрость. 12. Чакра. 1. Плюс 900,000 заблокировано. Удача. Минус 5. Свободные очки. 0. Достижения. Игрок. Вы много играли в РПГ, и жизнь стала игрой. На вас действуют игровые условности. Не опускайте здоровье до 0, иначе вы умрете. Сирота. Не успели родиться, а уже стали сиротой. Минус 10 удачи. Ребенок. Скорость прокачки силы, ловкости, выносливости минус 90%, плюс 10% за каждый год. С каждым годом будет даваться плюс 1 статом. Джинчурики. В вас запечатан хвостатый зверь. Чакра плюс 900 тысяч йет. Устойчивость к ментальным техникам. Техники на основе иллюзий, применяемые не на себя, минус 90% контроля. Скорость восстановления жизни 25 йет мин. Скорость восстановления чакры 50 йет мин. Агрессивная чакра. Минус 90% контроля над чакрой биджу. Растоптанная логика. Есть инь, есть ян чакра. Не слышал. Чакра для вас едина. Только от контроля зависит, как вы пользуетесь чакрой. Кровь Узумаки. В вас течет кровь Узумаки. Много поколений Узумаки развивали фуиндзюцу. Ваша чакра имеет предрасположение. Скорость изучения фуиндзюцу плюс 50%. Скорость прокачки контроля плюс 20%. Кровь гения. Ваш отец был гением, и его частичка досталась вам. Скорость прокачки контроля плюс 10%. Это что получается, я как ГГ Манхвыгеймер могу развиваться посредством убийства монстров в виртуальном барьере? Чет как-то мозгам плохо, видать, тушка слишком слабая и мозг еще очень маленький и не тренированный бессонными ночами в линейку. И опять затухает сознание, и последнее, что почувствовал, это как не такая же сытная, но вкусняшка закончилась. Год жизни. Вот и прошел год. Теперь я понимаю тех монахов, которые выбираются в горы, лишениями и тренировками своего тела достигают равновесия внутри себя и достигают дзен. Просветление позволяет отказаться от мерзких чувств. Тук-тук-тук, как меня задрали эти чертовы дети. Но это оказалось не для меня, что я только не перепробовал и медитацию, но черт, я ее в том мире не осилил. А тут, когда тебе еще нет года, любое твое тихое и спокойное поведение вызывает панику и визит доктора, или как называют его местные, Иринина. Но благо хоть медик объясняет моей няньке, что все нормально, и это не психологическое, а тем более не физическое отклонение. Но у нее из-за молодости еще не атрофировалось чувство заботы за подрастающим поколением юных защитников селения. Вот вам и политическая, и психическая накачка людей в действии в селении Листа. А дети, видя такого серьезного меня, пытаются растормошить, чтобы поигрался вместе с ними. Мудрость плюс один. Но еще и эта непонятная система. Как оказалось, никакие виртуальные барьеры мне не подвластны. Но может, все дело в том, что и чакрой я не могу управлять, она заблокирована. А если точнее, не могу ее ощутить, при этом у меня чудовищная регенерация чакры. А может, все же я ее не могу ощутить из-за низкого контроля. Ладно, одну и ту же мысль гонять на протяжении последних двух недель ни к чему не приведут. Интеллект плюс один, мудрость плюс один. Кстати, еще с этими статами творится какая-то чехарда. Мудрость качается очень легко, надо просто больше задумываться об окружающем и о себе и пропускать весь день через призму стороннего взгляда, рассмотреть день как со стороны. А вот интеллект качается очень трудно, поначалу вообще не было идей, как его качать, но сначала пытался решать математические задачки, но от них хоть и качался интеллект, но как-то убого и медленно. А потом я попытался начать проговаривать и запоминать услышанные слова, и тогда мне улыбнулась удача, и интеллект стал расти, но тоже до определенного момента, пока не ухватил саму мысль, как правильно изучать японский язык, и тут прогресс замедлился. Сейчас я опять в поисках вдохновения, так как качать другие статы бесполезно из-за статуса ребенок. А еще чем больше становился мой интеллект, тем больше я понимал, куда я попал и что мне будет в будущем: северный пушной зверь и еще один рыжий и свирепый. Так что вдвойне неприятно осознавать свою беспомощность в будущем. Я не канонный Наруто, который пышет любовью к ближнему своему и решает проблемы силой любви, ангела любви на них нет, Хапсиеля. Но вроде пока все нормально и нет ненавидящих взглядов и чувства презрения. Только рядом со мной может долго находиться молодая нянька Мика, и эти постоянно что-то роняющие и сами падающие и еще пристающие дети. А вот остальной персонал этого интерната рядом со мной чувствует себя неуютно, может, на подсознательном уровне чувствуют, что внутри меня сидит ядерный реактор. Особо сильно я хотел отпраздновать год тем, что количество моих жизней увеличилось еще на 20 пунктов, а то чувствовал себя фарфоровой вазой, которая от прикосновения может рассыпаться. Особо остро это было, когда пытался научиться сначала ползать, а потом ходить. С моей удачей я мог упасть на руку или головой об кроватку, иногда жизни доходили до отметки в 5 единиц, и тогда я на какое-то время прекращал эксперименты по завоеванию своего тела. Но нет худа без добра, за месяц до своего дня рождения я самолично поднял выносливость на 1 единицу, да я крут с таким-то дебафом. И на фоне этого поднятие силы на 1 пункт меня не так сильно радовало. Если предположить, что я смогу поднять 10 кг, еще надо где-то найти, но с моей удачей с 90% шансом я уроню на ногу, и тогда мне будет геймовер. Но за первый шаг мне дали. Вы сделали свой первый шаг в новом мире, только вы сами решаете, кем стать. Плюс 50 опыта. Имя: Наруто Узумаки. Раса: человек, личинка шиноби Джинчурики. Возраст: 1 год. Ур: 0. Прогресс: 51 тысяча. Жизни: 60 йет. Риген: плюс 25 3 йет мин. Чакра: 40 йет. Риген: плюс 52 йет мин, плюс 900 тысяч заблокировано. Сила: 1 йет равно 5 кг. 2. Ловкость: 1. Скорость: 1 йет равно 1 кмч. 1. Выносливость: 1 йет равно 20 жизни равно 0,1 йет мин. 3. Интеллект: 20. Контроль: 1. Мудрость: 40. Чакра: 1 йет равно 20 чакры равно 0,1 йет мин. 2. Удача: минус 4. Свободные очки: 0. Ребенок: скорость прокачки силы, ловкость и скорость, выносливости минус 80%, плюс 10% за каждый год. С каждым годом будет даваться к плюс 1 статам. 5 лет. И вот я праздную 5 лет своей жизни в этом мире. Оказался мир не такой и страшный, да и черной ненависти не наблюдаю. Да есть легкая неприязнь, но она обоснованная, так как нападение леса произошло с кланового квартала Узумаки, хоть большинство клановых погибло, а остались одни дети, но простому быдлу не запретишь ненавидеть за это, они сами находят на кого скинуть вину. Да и задумываюсь об этом нечасто, так как в этом приюте все заточено на физическое развитие. Мой персональный садист Мика оттачивала на мне всю свою фантазию. Она нашла мою ахиллесову пяту, я сам о ней не задумывался. Но оказывается, я очень люблю сладкое, конечно, и в прошлом мире я был сладкоежкой, но в этом это перешло на новую ступень. И нет, сладкое не дает никаких прибавок к статам, оно здесь просто умопомрачительно вкусное. И она заставляла меня бегать, прыгать и отжиматься, а еще бить Макивару, чтоб ее. Но она хоть из соломы, в обмен на конфету, маленькую конфету. Я по прошлому миру не мог терпеть над собой издевательств и понуканий, но тут ничего не помогало. Если не выполняешь задание нянечки, то не получаешь приз за старание, да надо не просто бегать, отжиматься и бить эту чертову Макивару, а превозмогать прошлые рекорды хоть на чуть-чуть, но выше. Я понимал, что надо и самому над собой расти, но не так просто себя пересилить, а точнее то черное и аморфное, что сидит внутри каждой ленивой задницы. Главное, как ни странно, поначалу была тренировка интеллекта, но к 4 годам он уперся в какой-то барьер и не хотел сдвигаться. Может, книги и помогли мне, но как оказалось, книги очень ценные материалы, детям выделили только 3 букваря, а сказки только рассказывали в кругу детей воспитатели. Но спасали меня от одиночества фантазии и мысли о крутости чакры из истории своей памяти о мире Наруто. Кстати, о памяти. Чем больше нахожусь в этом мире, тем сильнее затираются старые воспоминания новыми незамутненными детскими впечатлениями. Я все реже вспоминаю маму и папу, и нет уже того щемящего чувства брошенности и одиночества, которое ощущалось до 2 лет. Может, этому способствовала нянька, постоянно жизнерадостная и оптимистичная, что вот я вырасту и стану мега-шиноби и буду защищать лист. Конечно, она таким способом пытается настроить ребенка на верный, по ее мнению, путь. Как оказалось, детдом рассчитан на будущих шиноби, но она сама верит, что мир хороший и единороги какают радугой и бабочками. Мудрость росла как на дрожжах. Пред 4-м днем рождения я получил следующую плюшку. Мудрость 50. Шанс избежать неприятностей плюс 25%. Шанс определить отношение оппонента к вам плюс 25%. Вы подняли мудрость до 50 без использования очков развития. Плюс 5 ед, развития. После этого хоть немного, но удавалось определять отношение к себе любимому. А еще я самостоятельно вытащил свою удачу из минуса еще в 3 года и как по волшебству перестал падать на ровном месте и перестали прилетать незаслуженные затрещины. Сейчас на месте удачи красуется гордая 8. Кстати, качать удачу — это неблагодарное дело. Приходилось залазить на бордюр клумб и быстро идти, сохраняя баланс. Так 1 единичку получил после 50 проходов. Или игра в отскок мяча — еще то удовольствие, и нельзя ничего улучшить. Если сделать более опасным, то уже можно отхватить от няньки и остаться на 2 недели без сладкого вообще. Проверено, пытался сохранять равновесие на стуле, на 1 ножке, так сломал стул и рассек щеку об острый угол ножки, но в конечном счете за эту импровизированную тренировку я получил 1 единичку к удаче. И до освоения чакры я так и не продвинулся. Ну, не получается у меня усидеть в медитациях, чтоб его детское тело, то неудобно, то засыпаю. Я бросил это гиблое дело, надеюсь, в академии научат. На протяжении 2 года жизни пытался открыть умение распознавания, но ничего не получилось. Зато с освоением языка у меня было все в порядке из-за того, что он качал интеллект, а письменность качала еще и ловкость. Но получил достижение. Посредственное знание японского письменного языка Урмакс. Скорость чтения плюс 2%. Среднее знание японского разговорного языка Урмакс. Вы сможете понять большинство слов правильно. Когда я уже отчаялся, что кроме системы у меня ничего не будет, я вспомнил о инвентаре и, о боже, он у меня был. Но, как понимаете, туда нечего было засовывать, да и боязно еще заметит и на опыты потащит. А еще игры с воспитателями давали опыт, и я смог с горем пополам прокачаться до 3 уровня, но очки развития не трогаю, буду качать пока без вложения очков статы, но вот насчет удачи еще подумаю. «Давай, Наруто, еще 10 приседаний, и ты получишь свой подарок на 5 лет», — говорила Мика, помахивая перед моим лицом коробочкой со сладостями. «Или ты не хочешь свежих сладостей твоей любимой и непревзойденной сестрицы Мики? Не провоцируй меня, женщина, Даттибая, я уже взрослый. Это наша обычная перепалка. Я еще в детстве понял, что если вести себя постоянно серьезно, то привлекаешь больше внимания, чем если вести себя вызывающе. Прикол еще в том, что все чакры-юзеры немного эксцентричны. А когда знают, что ты будущий шиноби и ты ведешь себя очень спокойно, значит, у тебя не все в порядке и могут пригласить психолога. Уже раз приходило, и хорошо, что произношение у меня еще хромало, и все мои чудачества на поприще таскания азбуки отнесли к детской игре подражания взрослым. Но вот маниакальный взгляд этого психа меня пугал, и с того момента я зарекся вести себя как взрослый и адекватный человек, ну, конечно, без перегибов. У меня создался образ боевого книжного червя. Да, да, ты взрослый, значит, ты не любишь сладкого, ведь взрослые его не едят, — задала провокационный вопрос нянька, тем самым заставила меня остановиться на последнем приседании. Я аж открыл рот от возмущения. Как можно меня лишить сладкого в день моего рождения? Нет, сестрица Мика, я очень маленький и очень люблю сладкое. Пока говорил, на лице няньки менялись эмоции, от лисьей улыбки до попытки скрыть смех за прикрытой ладошкой. «Ладно, вот твой любимый клубничный тортик». Так и закончился этот прекрасный день. Засыпая, я думал, что все будет и дальше так же прекрасно. Но наступило утро, и начался день с каких-то непонятных телодвижений. Меня вызвали к директрисе, которая курировала наш детский интернат. А вот там началось форменное безумие. Мне предоставляют отдельную квартиру и дают пособие, так как, цитирую, «ты очень способный и умный мальчик, да блять мне только 5 лет, всех остальных отпускают только в 7 лет и сразу в академию, я это точно узнавал». И самое странное, что нигде не было видно Мики. Она всегда была рядом, сколько себя помню, а тут нигде не смог ее найти, пока собирал свои вещи, надеялся, что она сейчас появится и она объяснит, что это все розыгрыш. Но жизнь умеет уколоть очень сильно, и она выбирает самый неудобный момент. Пришел за мной какой-то тип в маске зверя, лис, скунс или волк, хрен его разберешь. И повел меня он от приюта куда-то очень далеко и по путанным улочкам, а потом ему не понравилось, что я так медленно поспеваю, а что он хочет. Я первый раз выбрался за пределы приюта и хотел запомнить дорогу, ухватил меня за загривок, и чуть не выронив от неожиданности свой невеликий скарб, и запрыгнул на дом и побежал по крышам. Пришлось как котенку болтаться на его руке в течение 20 минут, пока не приземлились рядом с, видать, будущим моим домом. И хочу вам сказать, что дом видал и лучшие годы. Повел меня на верхний этаж, не мог сразу туда запрыгнуть, остановились возле пошарпанной двери, которая не была заперта, и он посторонился, чтобы я смог лицезреть эти хоромы. А как напутствие этого дня он решил, видать, немного спустить пар и дал мне затрещину рукой, напитанной чакрой. Я думал, голова отскочит. Когда я немного оклемался, его уже не было, и я остался совершенно один в этом пыльном клоповнике. Но нет, худа без добра, и от отрезвляющей затрещины у меня активировалась чакра. И с ней посыпались и плюшки с изменением статуса. Достижение сирота изменилось на самостоятельная личинка шиноби. Плюс 10 интеллект. Ваш интеллект пересилил ментальную технику. Снята ментальная закладка. Ограничение мышления. Минус 25% на прокачку интеллекта. Минус 10 интеллекта. Получено достижение интеллектуал плюс 25 к интеллекту. Интеллект 50. Плюс 2.5% к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10%. Скорость прокачки контроля плюс 10%. Вы подняли интеллект до 50 без использования очков развития. Плюс 5 ед, развитие. Вы почувствовали чакру. Чакра разблокирована. И тут я окончательно понял, что меня убрали подальше из-за того, что привязался к Мике. А это в будущем мог стать рычаг давления на меня для кого-то. А еще, оказывается, все-таки мне ставили ограничители. Только, кто ставил, Херузин или Данза? А возможно, это их совместная идея. Ладно, хватит рефлексировать. Надо чем-то подпереть дверь. А то хрен его знает, кто тут соседи и что они смогут сделать с одинокой сироткой. И убраться в этом клоповнике. Чувствую, что никто кроме меня здесь не уберется. Промучившись до вечера, частично удалось убраться в моем новом доме и получил достижение в конце. Уборщик УР-2. В процессе уборки был обнаружен чайник средней паршивости, видать, остался еще от прошлых хозяев. Также оказался пакет, набитый бомж-пакетами быстрого приготовления, что не вдохновляло на положительный настрой. В таких разбитых чувствах я закинул в топку 3 приготовленных пачки этого продукта злого гения и пошел спать на футон, который, слава тебе, Всевышний, был новый. В приюте и в прошлом мире я спал только на кровати. Надо будет завтра составить план действий на будущее и включить как один из главных пунктов покупку кровати. Утро началось с того, что кто-то настойчиво стучался в хлипкую дверь и мешал мне спать. Разлепив глаза, по-быстрому напялил на себя мятую и грязную одежду, с трудом добрался до двери. Кто там бушует и не дает честным и послушным детям спать? Наруто, открой, это Хокаге, открывай, сова, медведь пришел равно. От Латсус, и я пришел проверить, как ты устроился на новом месте. Это что за прикол? Он с утра подрывается, чтобы узнать у сиротки, все ли с ним в порядке. Что-то здесь не так. Ладно, открою, если бы хотели сделать бобой, я не смог бы им помешать. Проходите, но не могу предложить чай по причине его отсутствия, да и присесть тоже негде. Говоря эту дежурную фразу, я смотрел на Хокаге и понимал, что он сам не слишком в теме, куда меня определили. И чем больше он смотрел на квартиру, тем больше он смурнел, но держал лицо, только глаза выдавали, что кому-то сегодня будет плохо, и надеюсь, это не мне. Я смотрю, ты уже понемногу устраиваешься, да и уборку уже сделал. Может, чего-то не хватает? Смотрю, посуды совсем нет, да и мебель уже старая. Говоря это, он рассматривал мусор, которого вчера набралось преизрядно много, пока не составлял список того, что нужно. Но Шиноби-сан, провожавший меня вчера, так и не сказал, где мне брать деньги на жизнь. Вот как? Еще раз что-то пугающее промелькнуло во взгляде. С этим я тебе помогу. Пришлю своего человека, и он тебе покажет, где здание администрации и у кого брать деньги каждую неделю, которые выделяются селением как помощь сиротам. Также поможет с покупками тяжелых вещей. Мы еще немного поговорили, и Хокаге ушел, а я остался, дожидаясь моего помощника. Надеюсь, у него рука не такая тяжелая. Имя: Наруто Узумаки. Раса: человек, личинка шиноби Джинчуурики. Возраст: 5 лет. Ур: 3. Прогресс: 155-20 тысяч. Жизни: 740 йен, риген, плюс 28-7 йен мин, чакра: 120 йен, риген, плюс 56 йен мин, плюс 900 тысяч заблокировано, сила: 21, ловкость: 19, скорость: 21, выносливость: 37, интеллект: 89, контроль: 5, мудрость: 74, чакра: 6, удача: 23, свободные очки: 25, ребенок: скорость прокачки силы, ловкости, выносливости минус 40%, плюс 10% за каждый год. С каждым годом будет даваться плюс 1 статом. Резиденция Хокаге. Разговор Хокаге и секретаря. Только что был у Наруто, посмотрел на условия его нового жилища, и эта халупа стояла еще при моей молодости, и ее давно пора было сносить. Но нет, это сильно ударит по бюджету деревни. Ладно, не об этом сейчас. Выяснили, кто санкционировал переезд Джинчурики в общежитие? Хокаге сама, боюсь, вам это не понравится, но вы же и подписали эту бумагу. Сказав это, секретарь уставился в свою обувь. Это получается, мне подложили в папку на подпись бумагу, а я ее подписал? Пыхнул трубкой третий. Ладно, пока мы разбираемся, надо направить доверенного человека к Наруто, и пусть он ему все покажет и поможет по возможности, чтобы все было без проволочек. Направь еще нескольких чунинов, чтобы приглядывали тайно за Наруто, неспроста его попытались вывести из-под моей ответственности, а тем более вернуть назад не получится. Чувствуется, что в этой ситуации замешаны советники Идзанза. Ладно, сам проморгал, мне и расхлебывать. Но на будущее тщательно просматривайте документы, которые подаете мне на подпись. Хирузин все раздумывал, как помочь Наруто, увеличить ему помощь, чего сделать сразу не получится, многие заметят, что сиротку выделяют, а не замыслил, чего эдакого Хокаге. Ладно, можно подкинуть ему бесплатных обедов от лапшичной Ичираку, тем более у него стояло очень много быстрозаварной лапши в квартире, наверное, очень любит ее, но какой умный и самостоятельный растет. Хоть квартирка и старая, но он успел убраться и помыть еще вчера, даже извинился, что не может нормально принять гостя, видать, весь в отца. Надо почитать доклады по Наруто из приюта. 9 лет, вот мне и исполнилось 9, скоро пойду в Академию Шиноби в класс для одаренных детей и клановых детишек, которым надо налаживать контакт с простыми смертными и показать разницу в их силе, поднять еще сильнее уважение к клану. Как оказалось, в 7 лет мне надо было поступать не в Академию Шиноби, а в простую академию, где преподают простые предметы и учат дисциплине, а начальные приемы управления чакрой только тем, кто уже чувствует чакру. И как оказалось, таких было трое из классов 30 учеников, и то они были дети ремесленников, а значит, их родители подсуетились и наняли шиноби для пробуждения чакры. Но встречаются вундеркинды, которые могут поступить и в 6 лет. Но это скорее вынужденная мера во время военных действий. Занятия начинались с 10 часов утра и шли до обеда. А после ты свободен, там даже не отмечали, присутствуешь или нет. В основном дети кое-как досиживали 3 часа занятия и убегали дальше играть. А я, как истинный боевой книжный червь, зарывался в знания, да правильно, с маленькой буквы. В основном были философские трактаты и немного книг, рассказывающих историю. Самое главное, что я почерпнул в библиотеке, это не супер-пупер техники, которые могут повергать врагов в бегство, а основы постройки жилых домов из дерева и камня, как правильно ремонтировать старую мебель, уход за растениями. Но вы не подумайте, что я свихнулся и стал примерной домохозяйкой, нет, все эти книги давали мне знания. Книжный червь Урмакс, вы прочитали и осмыслили свыше 50 профессиональных книг, вы видите сквозь строчки, возможность почерпнуть сверх написанного, возможность изучить книгу автоматически, если будут соблюдены требования по характеристикам, плюс 40% к скорости чтения. Но я так и не рассказал, как налаживалась моя жизнь после переезда. Как ни странно, не успел я найти общественную ванную вместе с туалетом, они оказались на первом этаже, как заявился на порог молодой шиноби лет 17, ростом 160 см, узнал, что он шиноби по экстравагантному костюму, желтая короткая жилетка, одетая поверх рубашки с широкими рукавами ниже кистей рук, как он в такой хламиде дерется, и причесону кактус цвета солнца, а вместо штанов то ли штаны юбка, то ли наоборот. И это чудо спикировало к моей двери, но к тому времени я уже собрался и был готов к труду и обороне. Как оказалось, я жил всего в 15 минутах пешего хода до здания администрации, не придется далеко ходить. Там, как выяснилось, мое имя еще не было в списках и хотели отправить гулять до следующей недели, ему, видите ли, влом поднять свою жирную задницу и внести меня в список сейчас, но не успел я даже сказать, что думаю о его выдающихся качествах, как мой сопровождающий деликатно с улыбкой что-то сказал на ушко этому Борову, что он как ошпаренный подорвался, и через 5 минут я стал владельцем 15 000 рё и заверениями моему сопровождающему, что все будет в лучшем виде и дальше. Странный выглядит как клоун, а вы посмотрите, какие умеет делать метаморфозы с толстыми гусеницами. А дальше мы пошли на рынок прицениваться по моему скромному списку. Основное — это замок на дверь. Нашли мастера, который их продавал, у него же заказали и установку, обошлось все в 1500 рё, устанавливать придет мастер вечером. Потом пошли в комиссионку, там прикупил старую кровать и тумбочку, но еще в хорошем состоянии, 4500 рё и за 500 рё доставит прямо в квартиру к вечеру. И на этом пока по времени, надо глянуть, что у нас с едой. А с едой оказался полный швах, как растущий организм я ем много, но на мои деньги здесь можно питаться только зеленью, а по праздникам мясом и молочком. Так, килограмм мяса стоит 3500 рё и этого мне хватит на 3 порции, да кого я обманываю, съем за один раз. Молочко дешевле, но не намного, и остается одна зелень. А особенно меня огорчила цена на сладости, она была даже выше, чем на мясо. Придется что-то придумывать. И тут о себе напомнил живот, что вообще-то еще не жрали сегодня хозяин. И тут я вспомнил о любимом месте оригинального Наруто Ичираку Рамен и спросил своего сопровождающего, не знает ли, где оно находится, а тут оказалось, что она находится в том же районе, где и проживаю. Так как финансы не позволяли дальнейшую закупку, отправились в обратный путь, по которому я опять крутил головой, запоминая дорогу и смотрел на прохожих. Район оказался очень популярен у не очень богатой части населения, короче, ниже среднего достатка, еще не трущобы, но и не элита. А ничего так, заведение, уютно и по-домашнему, да и порции по 200 рё, но большие и очень сытные. Теперь понятно, почему Наруто здесь питался. Один близко, два добрый хозяин, три и самое важное дешево. А видов лапши было много. Куриная, мясная, с яйцом и т.д. Настоящий рай для стесненных в средствах. И моим любимым местом тоже станет это заведение. Но вроде и жизнь должна наладиться, но мне грустно, что больше не увижу Мики, а если точнее, не дадут с ней свидеться. Вечером, как и обещали, установили замок и принесли кровать с тумбочкой. Вот и начинается моя самостоятельная жизнь. Эти 2 года до поступления в школу были потрачены не зря, контроль я поднял до 27, и это стоило мне многих моих нервных клеток. Ну представьте себе, вы чувствуете чакру, но не можете ничего с ней сделать. Сначала пытался ходить по стенам, но это сделать, как оказалось, боевое настроение ничем не помогает, а только ухудшает мою инициативу и заселяет страх в мою душу, что на мне стоит какое-то ограничение на работу с чакрой. Но оказалось, до банальности все просто. Осознанный контроль начинается с 10 единиц в контроле, но из-за незнания я пытался сначала закрутить кусочек тетрадного листа, но ничего не получилось. И вот когда я отчаялся, мне в комнату залетел простой лист с дерева, которых много по деревне в маленьких парках, и у меня получилось его закрутить и даже поводить по ладони. Оказалось, впоследствии эти парки были даны в дар простым жителям от самого Табираму Синджу, и деревья там не простые, а чакра проводящие деревья. Но счастье было недолгим, когда количество чакры подошло к нулю, у меня появился дебаф. Легкое чакра истощение 2 часа 59 минут. Так и тренировался, пытаясь не перегнуть палку. Хоть чакра восстанавливается быстро, но после получения чакроистощения восстановление замедляется на минус 99%. И это я вам скажу, неприятная общая вялость организма, как при гриппе, и тянущее чувство в животе. Чакру также довел до 25 единиц, а это 500 чакры. Сначала днем изучал свой район, а потом и соседние. Оказывается, днем улицы патрулируют полицейские от учих, но не все из них были чистокровно. Учихи были, как понимаю, вассалы, без клановых нашивок на спине, а только с медальоном-дощечкой на шее. А вот ночью в моем квартале были пьяные разборки и часто горланили песни. После разведки обстановки в округе, я решил поправить материальное состояние, да и прокачиваются характеристики быстрее, когда все приближено к боевой обстановке. Ну что могу сказать, я оптимист. Первая вылазка научила меня, что не настолько крут, как о себе думал. В подворотне рядом с домом столкнулся, барабанная дробь, с крысой, простой крысой, которую с горем пополам забил ногами, а потом обнаружилось, что эта тварь так просто не сдала свою жизнь, она откусила кусок икры на ноге. Когда спал азарт боя, мне стало дурно, я еле дополз до своей квартиры, промыв рану, обнаружил, что она быстро зарастает. Прошел час и уже ничего не напоминало о стычке с крысой. А за первую крысу мне дали плюс 500 опыта и шкурку крысы, но у меня нет навыка по свежеванию животных, так что мимо кассы, а так хотелось плащ из крысиных шкурок, шутка. Впоследствии, когда я подготовился и обзавелся железной трубой, совсем за время в приюте забыл про инвентарь, а таскать уже можно было 110 кг. Опыт потек ручейком, но стабильно, с каждой крысы брал по плюс 150 опыта. Но после 5 уровня они превратились в плюс 25 опыта, их стало очень мало, и еще я получил титул «Гроза серых», который ничего не дает, кроме агрессии крыс против меня. А финансы получалось поправить за счет пьянчуг, которые не успевали дойти до дому и засыпали в подворотнях. И нет, я не считал это грабежом, это тренировка будущего шиноби, так я успокаивал свою совесть. И чтобы меня на этом не поймали, я сразу отправлял деньги в инвентарь, если меня и возьмут на горячем, то ничего не докажут. Я пытался помочь нуждающемуся, хоть и нестабильно, но пару раз в месяц у меня был улов в размере 10 тысяч-15 тысяч рё дополнительных денег в фонд детей сладкоежек, учрежденный мной и главным по кухне. Так и жил до поступления и не замечал никакой ненависти от жителей. А еще я прокачал уникальные перки. Тихий шаг Урмакс. Вас не слышно, когда вы крадетесь. Карманник Урмакс. Смотрите, не попадитесь. Никто не любит воров, а особенно учихи из полиции. Вероятность удачной кражи плюс 50%. Суслик в ночи Урмакс. Никто не видит суслика, а он сволочь есть. Ночью вас трудно заметить. Плюс 50% к скрытности. За удачные кражи также давался опыт. А потом началась школа, и мне пришлось на время прекратить свои вылазки. Да и учихи как-то странно стали поглядывать на меня, видать, подозревают, а доказать не могут. Ладно, и так сделал хороший запас денег в 400 тысяч рё. Эта сумма вроде и выглядит круто, но это набрано за 2 года и с вычетом отчислений в фонд помощи сладкоежкам. Обучение в школе дало мне библиотеку и так нужную практику написания иероглифов с последующей проверки у учителя, вместо одного слова из-за лишней черточки или наоборот слишком короткой палочки менялся весь смысл слова, но это давало так необходимый мне интеллект. А еще если из меня получится плохой шиноби, я смогу пойти строителем или построю свою гостиницу и буду простым предпринимателем. По крайней мере, библиотека из меня подготовила хорошего специалиста. В моей комнате стало уютно. Дизайн а-ля Наруто. Старая деревянная кровать превратилась в произведение искусства. Сначала починил, а потом еще и резьба по дереву с последующим покрытием лаком. Та же участь постигла тумбочку и книжный шкаф с письменным столом. Книжный шкаф также, как и стол, был куплен в той же комиссионке. Нуждаться в этих принадлежностях заставила тяга к изучению фуиндзюцу. Хоть еще ничего не знаю о нем, но основные требования знаю. Это начертание кистью и соблюдение точных пропорций. Хорошая работа с кистью Урмакс. Вы много и упорно занимались каллиграфией, и это не прошло бесследно. Начертание кистью на плюс 30% быстрее. И да, я опять не смог завести друзей. В приюте это было не так остро, там была Мика, и я не сильно по этому поводу переживал. Но за 4 года так и не нашел родственной души. В школе был гением, как называли меня учителя, и ставили в пример другим. Из-за этого были только заклятые соперники и те, кто по-черному завидовал. Еще один повод для гордости, я снял с себя последнюю ментальную ограничивающую закладку, только она на контроль, и очень сильно ограничивала врожденные данные, а так я бы был полным неудачником. А после снятия ограничения у меня резко подскочил контроль, и теперь могу даже ходить по вертикальным поверхностям, но на будущее нельзя ходить по стенам в квартире, пришлось делать ремонт. Но особенно запоминающимся для меня стало то, как я раскачивал удачу, брался резиновый мячик и вбивались гвозди, и таким мячиком игрался в подворотне рядом с крысами в «Увернись от мячика», или убегал от взбешенных собак, делал маятник с камнями, раскачивал и с закрытыми глазами ходил и пытался уклоняться, но на будущее больше никогда не буду ее качать такими экстремальными способами. Ладно, завтра снова в первый класс. Имя: Наруто Узумаки. Раса: человек, личинка шиноби Джинчоурики. Возраст: 9 лет. Ур: 11. Прогресс: 10361700. Жизни: 2420 йен. Риген: плюс 33.5 йен. Мин: чакра: 2300 йен. Риген: плюс 57.8 йен. Мин: плюс 900000. Заблокировано. Сила: 55. Ловкость: 55. Скорость: 50. Выносливость: 71. Интеллект: 114. Контроль: 84. Мудрость: 118. Чакра: 65. Удача: 50. Свободные очки: 160. Снята ментальная техника. Снята ментальная закладка. Ограничение контроля чакры: минус 60% на прокачку контроля. Получено достижение контроль плюс 25 к контролю. Вы прокачали все основные статы до 50 без использования очков развития. Плюс 50 йен развития. Получена пассивная способность железные нервы. Что бы ни происходило, вы остаетесь спокойны. Сила 50. Плюс 20% физического урона. Плюс 20% переносимого веса. Вы подняли силу до 50 без использования очков развития. Плюс 5 йен развития. Ловкость 50. Плюс 10% к реакции. Плюс 10% к вероятности критического урона. Вы подняли ловкость до 50 без использования очков развития. Плюс 5 йен развития. Скорость 50. Плюс 20% к скорости. Плюс 5% к реакции. Вы подняли скорость до 50 без использования очков развития. Плюс 5 йен развития. Выносливость 50. Плюс 1000 жизней и плюс 20% регенерация жизни. Вы подняли выносливость до 50 без использования очков развития. Плюс 5 йен развития. Интеллект 100. Плюс 2.5.5 к скорости мышления. Скорость изучения новых техник плюс 10.20. Скорость прокачки контроля плюс 10.20. Вы подняли интеллект до 100 без использования очков развития. Плюс 10 йен развития. Контроль 50. Минус 10% затрат чакры на техники. Вы подняли контроль до 50 без использования очков развития. Плюс 5 йен развития. Мудрость 100. Шанс избежать неприятностей плюс 25-50. Шанс определить отношение оппонента к вам плюс 25-50. Вы подняли мудрость до 100 без использования очков развития. Плюс 10 йен развития. Чакра 50. Плюс 1000 чакры и плюс 20% регенерация чакры. Вы подняли чакру до 50 без использования очков развития. Плюс 5 йен развития. Удача 50. Награда за задание удваивается. Вы подняли удачу до 50 без использования очков развития. Плюс 5 йен развития. Примечание к части. Отдельная глава 13 лет. http://samlip.ru/editors и Вашинников ЕВ. Прокачка жизни 13 лет из HTML. Глава 1. Где-то иду по поляне, вдалеке вижу горы, там же еле видно водопады, но не сильно большие, разных цветов, и не получается на них сосредоточиться. А также по поляне протекает речка с множеством ответвлений, и через большую реку есть мост, хороший, из цельного камня, который соединяет две половинки поляны, которую и пересекает река. А на противоположной стороне находится грандиозного размера сооружение, которое утопает в траве и деревьях, а вот что находится внутри издалека не видно. Ладно, пойду гляну, куда в этот раз я попал. Ретроспектива. Ну все, секретную миссию завершил, сказал, уже расположившись в уютной кровати и поглаживая немного выпирающий живот. Как оказалось, награда – это протектор листа и бесплатный обед от Ируки, и как апофеоз плюс 1000 опыта, и это с бонусом от удачи. Ну что за несправедливость. И да, присвоили ранг Генина, но он не дает никаких плюшек, кроме как первое взросление. Теперь можно и в публичный дом сходить, но выпивку не продадут не из-за возраста, а просто все чекраюзеры после пьянки теряют берега, и для них есть специальные бары, и вот туда просто во избежание неприятностей не пустят. А как классно отомстил Хокаге за такой эпический квест по усилению меня. Нет, старик хорош не бросил, даже поделился техникой ранга Б. Сиксино дзюцу с проработкой персонажа техники под жестким прессингом гормонального взрыва получился на загляденье хорошим. И вариантов исполнения много, есть 30 внешне отличных моделей. Основой техникой теневого клонирования можно поднять мощность техники на порядок. Теневое клонирование создает клона, который имеет матрицу личности создателя. Передается 50% информации при простом развеивании. Передается 100% информации при медитации. Затраты 2000, 1800, чакры на одного клона. Массовое теневое клонирование создает клона, который имеет урезанную матрицу личности создателя. Передается 0,5% информации при развеивании. Затраты 500-450, чакры на одного клона. Теперь понятно, как Наруто в оригинале раскачивал свой источник чакры и не замечал, что от клонов нет информации. Он просто делал массовое теневое клонирование, и теперь понятно, из-за чего ее не учат все подряд. Она реально жрет много чакры. А что мне мешает проверить сейчас? Так, где моя тетрадь? Для записи экспериментов. Так, записываем. Опыт номер один. Применение простого теневого клонирования с последующим изменением их с помощью техники сексинодзюцу. Так, сложить руки в печать концентрации, представить свое тело и толкнуть свой образ с желанием передать частичку себя этому образу и закинуть всю чакру. Так, есть результат. Теперь прошу их применить технику соблазнения. А да я зло. Ой, мамочка, у меня где-то что-то зачесалось. Нет, нельзя прекращать эксперимент. Прошу, чтобы каждый отыграл свою роль в образе. Техника получилась на загляденье извращенная. Теперь есть чем шантажировать Джираю, когда его встречу. А то в оригинале долго пришлось уламывать его на тренировке, а мне нужны знания по фуиндзюцу. За таковые нельзя принимать одноуровневые взрывные, самые простые и маленькие, двухуровневые простые барьеры. Отчего-то одного и то максимум, что смогут выдержать одну технику Д-ранга, трехуровневые простые запечатывающие печати, можно запечатать с десяток кунаев. Вообще печати, это отдельная тема, есть накопитель, и он находится в середине, потом по кругу описывается, как понимаю, функция назначения самой печати, а дальше как она взаимодействует с окружающим миром. Еще есть дополнительные разводы по краям, но только в взрывных печатях они высвобождают энергию из накопителя за один раз, что вызывает взрыв, детонацию. И для того, чтобы понять алфавиты, как и с чем можно мешать, мне и нужен учитель. Не идти же к главе корня и просить выделить мне учителя. Он по-любому успел грабануть деревню Водоворота. У него все люди как мумии опоясаны печатями. Ладно, что-то отвлекся.